Глава вторая. Ха, ты что же, думаешь, что мне конкретно ты нужен, Мечников? Усмехнулся некромант. Нет, я хочу забрать твою силу, извлечь магический центр из твоей груди и пересадить его себе. Вот и все. Собрался сам себе провести операцию? Удивился я. Сильно сомневаюсь, что без сил лекаря ты сможешь это сделать. Или мою лекарскую магию ты тоже собрался изъять? Она мне не нужна. Я дуалист. Родился с двумя противоположными способностями. С лекарской магией и некромантией. Понимаешь, Алексей, в чем-то мы с тобой похожи. Я ведь предлагал тебе сотрудничество. Ты даже представить себе не можешь, каких бы высот мы достигли вместе. Действительно, могу представить. Если учесть, что ты собрался меня прикончить, вырезав магический центр. Нет, нет, убивать я тебя не собирался. Мне хватило бы сноровки лишить тебя одной силы, сохранив при этом жизнь. Ну, а если бы не получилось, сделал бы из тебя ходячий труп. В чем проблемы? Псих какой-то, фыркнул Олег. Нечего с ним разговаривать, Алексей. Ты послушай, что он несет. Погоди, шикнул я дяде. Нельзя, чтобы Олег все испортил. Мне нужно потянуть время. Подождать, пока Токс сделает свое дело. Он уже выбрался из сумки и ползет через кусты Сухорукову. Как только он его укусит, мы сразу же отберем ребенка, а потом я приму бой. А пока он болтает, у нас есть время для маневра. Заодно попытаюсь понять, чего добивается этот сумасшедший. Ты сказал, что мы могли с тобой достигнуть высот. Что ты под этим имеешь в виду? Понимаешь, Антон, я искренне не вижу связи между моим обратным витком и твоим успехом. Пойми, я ведь не просто патологоанатом. В первую очередь я ученый. У меня есть теория, которую я хочу подтвердить. Думаю, если пересадить обратный виток магу, то его сила начнет работать в обратном направлении. Не только лекарская. Понимаешь? Но и некромантия тоже. Это все еще звучало нелогично, но я уже догадался, чем собрался промышлять Сухоруков. Создавать некротику, воскрешать нежить, а потом самостоятельно с ней справляться. Изгонять нечисть и снимать проклятие. И, разумеется, брать за это деньги. Хитро придумано. Только мне не ясно, зачем ты так усложняешь себе жизнь? Ты бы мог сконцентрироваться на лечении людей и зарабатывать огромные суммы, спасая больных. Тебе легко говорить, Мечников. Тебе-то с самого детства призраки не нашептывают ужасы. Не пытаются свести с ума. А вот я их слышу постоянно. Представь, как было бы удобно убирать их обратной некромантией. Это лишь теория. Не факт, что обратный виток срастется с другой магией. Да, это рискованно, согласился Сухоруков. А затем оскалился, изобразив безумную улыбку. Хе-хе, так же рискованно, как и твой план. Некромант резко развернулся и пнул носком сапога Токса. Тот отлетел в траву и затих. «Ты что же, думал, что я не чувствую свое же творение? Он ведь точно такой же зомби, как и те, которых вы сейчас видите. Просто он по какой-то причине не хочет мне подчиняться». «Все, больше терпеть его болтовню я не собираюсь. Раз план с Токсом не сработал, пойду на пролом. Может, обратный виток и не действует на мертвецов. Зато на Сухорукове он должен сработать». «Держи!» — крикнул я и бросил дяде свою саблю. Затем сорвался с места и рванул на Сухорукова. Между пальцев, которыми он держал ребенка, блеснул скальпель. Но я собирался успеть. Главное — вырвать из его руки Сережу и после этого вступить в бой, уже не сдерживаясь. Пока Олег набросился на стоящих рядом мертвецов, я подлетел к Сухорукову и понял, что времени практически не остается. Некромант приложил к шее ребенка скальпель. Повезло, что он был ослаблен из-за потери руки. Кроме того, управляться одной левой Сухорукову удавалось трудом. Я понял, что не успеваю. Не дотягиваюсь. Еще секунда, и он ранит младенца. И в одно мгновение все резко изменилось. Мою левую руку пронзила адская боль, а затем по ней пробежал магический импульс. Я стиснул зубы, чтобы не закричать. Рука удлинилась. Сустав растянулся, кости стали больше, чем были, а из пальцев вырвались острые когти. И этими когтями я рассек Сухорукову грудь. Громко вскрикнув, некромант выронил младенца. Я тут же поймал своего двоюродного брата и прижал правой рукой к себе. «Дядя, срочно забери его! Забери и убегай! Направляйся в город! Вам лучше держаться от меня подальше!» Потому что левая рука уже стала упыриной, такой же вытянутой и измененной, как у красногривовских монстров. Олег отреагировал моментально, выхватил у меня ребенка и, хромая, прорвался сквозь стену мертвецов, зарубив нечисть моей саблей. Не лгал дядя, все же доводилось ему участвовать в дуэлях. Саблей он владеет очень даже неплохо. «Это что еще за дерьмо?» — вскрикнул Сухоруков, затягивая лекарской магией свои раны. «Мечников, ты чего? Что у тебя с рукой?» «Не получишь ты обратного витка, Антон. Вряд ли, когда я стану упырем, он сохранится». К моему удивлению, Сухоруков задрал голову и издал истошный вопль отчаяния. «Да как же ты умудрился! Дал этим тварям себя укусить!» Вцепившись в свои же волосы единственной рукой, прокричал он. «Нет, это плохо. Очень плохо. Мне нужна твоя сила. Я не могу ее потерять. Иначе весь мой план пойдет коту под хвост». «Что ж, в таком случае придумай, как мне излечиться от этой заразы. Второго лекаря с обратным витком ты днем с огнем не сыщешь». Левая рука горела огнем. Похоже, принятые мной препараты сыграли свою роль. Я сдержал лихорадку, а потому пока что обратилась только одна рука. Если бы я не подготовился заранее, то уже давно бы стал упырем. «Подожди, Мечников!» — помотал головой Сухоруков. «Лучше меня красногривовский лес не знает никто. Но даже я не имею ни малейшего понятия, как избавиться от этого недуга. Проклятье, ты будто назло мне позволил упырю себя укусить!» Я обернулся и убедился, что дядю на горизонте уже не видно. Видимо, он уже приближается к городу. А значит, можно больше не сдерживаться. Я сорвался с места и вновь налетел на врага. Сухоруков выставил вперед левую ладонь и попытался прикрыться зарядом из некротики. Но я пробил его защиту лекарской магии, а затем схватил патологоанатома за грудки одной лишь мутировавшей рукой. Ко мне уже неслись мертвецы. «Останови их, если хочешь жить. Отмени свой приказ». «Некроманты смерти не боятся. Давай, Мечников, прикончи меня. Кто знает, может быть, я даже восстану из мертвых?» Мне искренне хотелось избавиться от этого мерзавца раз и навсегда. Но он был мне нужен. Без Сухорукова я вряд ли смогу доказать властям, что некромантия в Хапюрске — это его рук дело. Поэтому придется притащить его в город силой. Живым, но обезвреженным. Я бросил Сухорукова в наступающих мертвецов. Двух он повалил своим телом, а еще двум мне пришлось вырвать некротические сердца вручную. Безумно это признавать, но рука упыря — штука удобная. Жаль только, что я не могу контролировать процесс обращения. В противном случае можно было бы избавляться от врагов даже без сапли. Стоп, о чем я вообще думаю? Откуда эти кровожадные мысли? Видимо, яд упыря вновь берет надо мной контроль. Я избавлялся от мертвецов, а в моей голове активно циркулировали мысли. Что-то в этой болезни казалось мне неправильным. Кажется, я упускал какую-то важную мысль. Нелогично. Процесс развивается слишком нелогично, даже если учесть, что зараза магическая. С одной стороны, я подавил распространение противовоспалительными. Но тогда почему одна рука все же обратилась так быстро? Будто мой предыдущий ход одновременно и помог, и помешал болезни. Но почему? «Черт с тобой, Мечников!» В отчаянии вскрикнул Сухоруков, осознав, что я прикончил всех его мертвецов. «Я еще приду за тобой, будь уверен!» Некромант попытался сбежать, но потерял бдительность, и в этот момент на его лицо, издавая боевой жужжащий клич, запрыгнул Токс. «Проклятый водоклещ! Слезь меня!» прокричал сопротивляющийся Сухоруков, но было уже поздно. Когда Токс выплеснул ему на лицо яд, я уже добрался до некроманта и влил его сонные артерии обратный виток. К счастью, он все еще мог проходить даже сквозь измененную руку. Магия вызвала кратковременный спазм сосудов, из-за чего Антон Сухоруков моментально потерял сознание. Вымотанный после тяжкого боя, я уселся на землю и провел правой рукой по вспотевшему лицу. Ток смельтешился рядом со мной. «Ты большой молодец, друг», — улыбнувшись, сказал ему я. «Если бы этот придурок снова сбежал, не знаю, что бы в таком случае нам пришлось делать. Из-за него и так все хаперские леса в опасности. Неизвестно, сколько уже этот гад распространил некротики». Забавно, но чем-то своим поведением Токс напоминал мне собаку. Будто не клещ, а верный пес, который готов прийти на помощь в любую минуту. Не знаю, как работает некромантия, но, кажется, в зомби Сухоруков души не помещает. А в клеща какая-то душа точно попала. Казалось, что в его маленьком тельце есть настоящий развитый мозг. Мозг. И совершенно случайно этот ход мыслей привел меня к невероятному умозаключению. Я понял, как работает обращение в упыря. Конечно же, Токс! — рассмеялся я. Вот почему противовоспалительные так странно подействовали. Я оказался на пороге открытия лекарства от обращения. И в первую очередь мне нужно помочь себе самому. Интуиция подсказывает, что жить мне осталось не больше часа. Если сейчас же не приступлю к делу, то так и останусь в этих лесах, безмозглым сумасшедшим упырем. «Токс, проследи, чтобы Сухоруков не пришел в себя. Сбежать он не должен. Я попробую излечить себя от хвори». Готов поклясться, что клещ только что кивнул, после чего убежал к телу Сухорукова и уселся на его спину. «Это даже не собака. Он понимает каждое мое слово. Кого же ты засунул в тело насекомого, Сухоруков?» Я отполз к ближайшему дереву и использовал ствол как опору. Облокотился спиной о березу, затем положил правую руку на свою грудь и приступил к диагностике. К сожалению, магия не позволяла мне изучить тело изнутри, но я мог прислушаться к собственным симптомам. Жуткая головная боль, вновь возрастающий жар, сильно тошнит. В глазах двоится, а чувствительность в конечностях постепенно исчезает. Все же мое первое впечатление не было ошибочным. В слюне упырей содержатся какие-то магические бактерии, просто обитают они не в крови, а в головном мозге. Это нейроинфекция. Все симптомы говорят о том, что у меня менингоэнцефалит. Облучки мозга и сам мозг воспалены. Именно поэтому мне стало легче после принятия самодельного аспирина. Я снял все симптомы, которые вызвал микроорганизм, но при этом позволил ему быстрее распространиться. Потому что воспаление является преградой для инфекции. А если воспаление снять, зараза захватывает организм быстрее. Однако... прямо перед тем, как приступить к лечению Сони Бахмутовой, я ударил по себе обратным витком, чтобы убить бактерии. Напрашивается вопрос, почему же инфекция не умерла? А ответ все это время лежал на поверхности. Я влил агрессивную магию в кровь, а возбудитель заболевания уже пролез в мозг, за гематоэнцефалический барьер, за структуру, которая отделяет среду мозга от общего кровотока. Похоже, туда магия пробраться не смогла, ведь я не дал ей такого приказа. Только ситуацию это совсем не упрощает. Это значит, что мне предстоит вжарить обратно витком по своей же собственной голове. Действовать придется аккуратно, иначе я не вылечусь, а просто-напросто прикончу сам себя. Магия обратного витка полилась из чаши в тело, а затем по моей команде достигла мозга. «Проникни в ликвор, убей всю заразу, что распространилась по нервной системе». Моя вторая рука уже начала обращаться. Стопам в ботинках стало слишком тесно. Видимо, все конечности приготовились преобразиться. Еще пара минут, и мне точно конец. Однако процесс застопорился. Превозмогая жгучую боль в черепе, я довел заклятие до конца. И тогда изменения в моем теле обратились вспять. Ногам снова стало комфортно в старых ботинках, а руки вернули себе прежнюю форму. Но стоило мне добить все микробы в головном мозге, и силы иссякли. Я едва мог пошевелиться. Однако уже это можно было назвать победой. Сухоруков без сознания, я больше не становлюсь упырем, а Сережа в руках Олега, несущегося к своей квартире. Осталось только прийти в себя и дотащить этого мерзкого некроманта до города, сдать его властям и очистить свое имя. Токс вскрикнул, пытаясь привлечь к себе мое внимание. Уже начало темнеть. Я увидел, как по тропе к нам кто-то приближается. Не дадут полежать спокойно. А ведь я уже собирался выдвигаться назад в город. «Спрячься, Токс», — скомандовал я. «Тебя никто не должен видеть». По тропе, освещая путь магическими лампами, к нам приближался отряд полицейских. Наверное, их вызвал дядя. Однако меня не покидало плохое предчувствие. Будто что-то вновь должно пойти не так. «Во имя Грифона!» — воскликнул один из полицейских. «Вы только посмотрите на этот кошмар! Сколько же здесь убитых! Унтер-офицер, вы это видите?» «Это не убитые», — ответил мужчина с магической лампой в руках. Похоже, именно он имел самое высокое звание в отряде. «Это восставшие мертвецы, а вот и их создатель». Полицейский взглянул на меня. «Попался, Мечников. Мы уж думали, что и не найдем тебя». «Глаза разуйте, господа», — устало произнес я. «Некромант лежит чуть дальше, на тропе. Я его обезвредил». «Боги, да это ж Антон Сухоруков!» — воскликнул один из городовых. «Патологоанатом Хоперский! Вы гляньте, унтер-офицер! Ему Мечников руку оттяпал, как мы и думали!» «Какую же они ошибку допускают! Болваны! Только бы они волю Сухорукову не дали! Если его отпустят, пиши пропало! Силы, чтобы помешать им, у меня нет. А если бы и были, я вряд ли стал бы вступать в бой с полицейскими. От этого точно никому пользы не будет». «Значит так», — принялся командовать унтер-офицер. «Территорию оцепить, ищите улики. Двое пусть берут Мечникова и Сухорукова. Тащим их в наш участок. Допросим обоих». «А их точно не нужно в госпиталь, унтер-офицер?» — спросил молодой городовой. «Кажется, они оба сильно пострадали». «Обойдутся. Сами лекари», — хмыкнул полицейский. «Пусть посидят немного за решеткой, а дальше посмотрим по уликам». «Вы ошибаетесь», — произнес я, когда один из городовых нацепил на мои предплечья наручники. «Преступник не я». «А это уже суд решит, господин Мечников», — сказал унтер-офицер. «Титула у вас нет. Дворянином вы больше не являетесь, как собственный ваш дядя. Следовательно, мы имеем полное право задержать вас обоих». «Обоих? Вы и Олега Мечникова взяли?» «Взяли-взяли», — кивнул полицейский. «Он еще и сопротивление при аресте оказал, так что с его дальнейшей судьбой теперь все ясно. Пойман с поличным под действием запрещенного зелья. Нанес урон одному из моих сотрудников». «Ага, зуб не выбил, ублюдок!» — выругался городовой. «Под действием зелий? Неужели и дядю кто-то подставил?» «Нет, к сожалению, нет. Я ведь заметил, что он с самого утра ведет себя странно. Зрачки расширены, боль в ноге почти не чувствует. Двигается чуть ли не быстрее, чем я. Теперь понятно, почему его эмоции были притуплены. У него остались те зелья, из-за которых его изгнали из рода Мечниковых. Похоже, Олег закинулся этой дрянью, когда узнал, что Сережу похитил некромант. Проклятие, если свою невиновность я еще могу как-то доказать. Но что теперь делать с дядей? С ним уже мы точно никак не выкрутимся. С одной стороны, я его понимаю. Перенервничал из-за произошедшего, сорвался, снова взялся за старое. Зависимость — это страшная болезнь. Чтобы от нее избавиться, нужна очень большая сила воли. Знать бы еще, какие вещества входят в эти зелья. Нас с Сухоруковым перетащили в Хоперский полицейский участок. Правда, самого патологоанатома увели в отдельную комнату, которая находилась в дальнем конце здания. Видимо, решили, что он свидетель, а не преступник. Все грехи задумали свалить на меня. Прежде чем загнать меня в камеру, городовые обыскали мою одежду и сняли с пальца огненное кольцо. «Будьте с ним предельно аккуратны. Это очень опасный артефакт. Спрячьте его и никому не показывайте». «Без вас знаю, Мечников», — фыркнул мужчина. «Отправиться к остальным уликам». Одна проблема валится вслед за другой. Мне и так причислили все провинности Сухорукова, так теперь еще и кольцо огненное обнаружили. Теперь в суде могут выкрутить все так, будто это я наложил печати на знать Хоперска. но сразу сдать кольцо в полицию я не мог. Слишком уж был велик шанс, что оно вновь попадет в ненадежные руки. Но что делать теперь? Если не смогу предоставить доказательств, меня отправят на каторгу или казнят? Вариантов немного. «Леша, и тебя, значит, схватили?» — вздохнул Олег. Я не сразу заметил, что дядя сидит в соседней камере. «Здорово мы с тобой влипли, племянник. Ух, и сильно же попали. Ты Сережу успел Кате передать? Он в порядке?» «Представь себе, малец даже не проснулся. Крепкие нервы у парня, не то что его отца». «Ты что, правда снова сделал это?» — намекнул я на зелье. «Городовые не врут?» Дядя долго молчал. Кроме нас, в участке на данный момент никого не было. Один только пьяница лежал на скамье в камере напротив. Тишину нарушал только его храп. «Да, Леш, отчаяние не к такому подталкивает. Утром, когда увидел эту записку от Сухорукова, я так рассвирепел. Захотелось этого урода собственными руками напополам порвать. А потом вспомнил, какую силу давали мне те зелья. А заначка-то осталась. На всякий случай, понимаешь? Хранил я их, мне так было спокойнее. Вот и решил, подохну, за решетку сяду, но сына своего спасу. Но я и подумать не мог, что мы сюда вдвоем отправимся». «Опрометчивое решение, дядь. Сережа я бы в любом случае спас. Только какой смысл ему расти без отца? Ты об этом не подумал?» «В тот момент я вообще ни о чем толком не думал. Плохи наши дела, Алексей. Я слышал разговор городовых. Суд планируется уже завтра. Громкое будет дело. Весь Хоперск придет слушать. Двух мечников разом ударит плетью закона. Ха. Я смогу доказать свою невиновность. А вот насчет тебя придется подумать». «И свою невиновность ты не докажешь». «Это еще почему?» «Если городовые не врали, против тебя уже несколько человек дали показания. И все они твои драгоценные коллеги. Лекари, черт бы их подрал. Кораблев, Родников и, разумеется, барон Мансуров». «А разве за ложь в суде не полагается наказание?» «Полагаются, только они уверены, что поступают правильно. Думают, что сдали некроманты. Идиоты. Готов поспорить, что Владимир Мансуров будет давить на тот случай с дуэлью. Скажет, что ты его некромантией изувечил». «Ничего. Они и Сухорукова схватили. Выкручусь как-нибудь». «Прости меня, Алешка. Это все ведь из-за меня. И история с Кособоковым и Сухоруков. Все я виноват. Зря тебя отец сюда отправил». «Успокойся. Не время унывать». «Мечников! Не успели сесть, а к вам уже посетитель! Хе-хе-хе-хе!» — крикнул городовой. «Кому из нас?» — спросил я. «Возможно, Катя пришла нас проведать». «К вам, Алексей Александрович», — ответил городовой. «У вас 5 минут, и настоятельно рекомендую без глупостей». Железная дверь распахнулась, и в коридор между камерами прошел мужчина. В тусклом свете факелов я не сразу понял, кто пришел меня проведать. «Не ожидал, что в следующий раз мы встретимся с вами при таких обстоятельствах, Алексей Александрович», — прошептал гость, остановившись около моей камеры. Моим посетителем оказался художник Шацкий. «Какими судьбами, Анатолий Васильевич? Решили заглянуть на последнюю консультацию?» «Нет, господин Мечников. Я пришел, чтобы помочь вам».